Орло уступил ей материальные хлопоты. «Повинуйтесь ей», — передал он в тупые мозги камнетесок и укоренил там короткие команды касательно движения поводьев, чтобы они знали, что к чему. Орло уже распространил свое осознание на пещеры. Теперь усилил его. Он ощущал камень и мириады его трещин и разломов, обводные каналы и металлические жилы, слабые хтонические токи, бегущие по ним, и огромную сеть, то целое, что было самим хтоном. Когда его восприятие расширилось, он усвоил электрическую схему, представлявшую собой пещерное существо, и узнал, где сокрыты тайны хтона. ЕЕОО слились вблизи генератора антивзрывной волны, готовые разъединиться в виде молодых особей и атаковать выделяемыми ими едкими кислотами важнейшие контуры. Но сюда уже двигалось огромное существо-присоска, противодействие хтона угрозе. Оно проглотит и переварит всю лужу ЕЕОО до того, как она завершит цикл воспроизведения, если присоска доберется туда вовремя. Лфе вновь собралось и двигалось к большой газовой расщелине. Вскоре оно начнет ее поджигать. Хтон об этом еще не знал и не предпринял никаких встречных шагов. Многочисленные ксесты кишели в огромном нижнем туннеле, отвлекая хтона своей деятельностью. Орло напомнил себе не забыть подарить Хвею своему другу осколку. Дальше миньонетки покинули отгороженную область и под руководством Лфе скрупулезно очищали пещеры от управляемой хтоном жизни. Обрызгивая стены, уничтожающей плесень кислотой, они делали эти участки затемненными для восприятия хтона. Для собственных нужд у них имелись небьющиеся электролампы. Атон, Досада и Кокена объединились в подобие нормальной человеческой семьи и завалили вход в свою теплую пещеру. Снаружи бродило исполинское волкообразное существо и отыскивало ход внутрь. То самое чудовище, которое чуть не убило Досаду и меньше часа тому назад поджидало в засаде Орло. Орло вспомнил. Волк Фенрир — смертельный враг Одина. Этот волк убьет Одина и Рагнарёк. Хтон по-прежнему неотступно следовал тексту. На поверхности планеты, известной как прелестная идиллия, возникло другое противоборство. Старый доктор Бедокур выбрался из глубин, разыскивая старика Вениамина Пятого. И Вениамин вышел с ним на поединок. Согласно первому видению будущего, оба были смертельными врагами. С мифологической точки зрения, это Локи и светлый бог Хаймдаль, обладатель великого рога Рагнарёка. Оба они умрут. Битва шла по всей планете. Если Орло не остановит ее сейчас, произойдет необратимое насилие. Но сможет ли он остановить целую планету? Орло расширился, используя свои новые возможности. Он осознал, что черпает из того же источника, что и параграф «Привод», из силы, связующей Вселенную.